Глава 13. Когда он вернулся в палатку, Юна даже притворяться не стала, что не подслушивала. «Что происходит?» — в лоб спросила она. Тхерайм бросил на нее мрачный взгляд, сел в раскладное кресло, достал флягу и сделал большой глоток. Выдохнул, вытер рот и сказал. «Ничего хорошего. Твоя мачеха сошла с ума, но явно не по собственной воле». «О чем ты?» — насторожилась Юна. Заметила, как темно на улице. Дождавшись кивка, Тхерайм продолжил. «А сейчас ведь не вечер. Но сумерки стоят уже несколько дней, и только гуще становится». «Это какая-то магия?» «Да, магия темных земель. Ее источник — Королевский дворец. Там укрылись Иол и Этан. С каждым часом она расползается все дальше». Юна потрясенно опустилась на краешек ложа. «Королева? Она точно сошла с ума. Призвать в Астерию магию темных земель? Тьма еще не самая страшная». Тхерайм невесело усмехнулся. От его усмешки Юну пробрал озноб. «Вскоре здесь начнут всходить споры из темных земель. Они очень быстро растут, гораздо быстрее, чем можно представить. И при этом высасывают из земли все соки, всю силу. Они в прямом смысле уничтожают жизнь». «За ними остаются лишь пыль и пепел». Он поднял взгляд на Юну и тихо добавил. «Если их не остановить, Астерия превратится в безжизненную пустыню. Почва будет отравлена на века». Юна не знала, что на это сказать. В ее глазах собирались слезы. В голове не укладывалось то, что узнала. «Как же так? Эола решила уничтожить королевство, которым так хотела править?» «Не верю». — прошептала она. — В этом нет смысла. Зачем ей уничтожать Астерию? — Ну, может, астерийцы ей насолили? Тхерайм сделал попытку пошутить. Но Юна не поняла. Сдвинув брови, она покачала головой. — Ты уверен, что источник тьмы во дворце? — Абсолютно. Мы все видели, откуда она начала расти. — И как он туда попал? — А вот это ты мне скажи, принцесса. «Что ты знаешь о подземельях дворца?» Он так пристально и насмешливо смотрел на нее, что Юна заподозрила подвох. Тхерайм точно знает ответ на этот вопрос, но по какой-то причине хочет услышать, что она скажет. Хочет знать, что ей известно. Осторожно выбирая слова, Юна тихо проговорила. «Я почти ничего не знаю, кроме того, что их когда-то пробил дракон. Я видела следы от когтей на стенах. Но отец ничего мне не рассказывал. И ты не догадываешься, кем был этот дракон?» Тхерайм склонил голову на бок. Юна взмахнула ресницами. На секунду их взгляды скрестились, светлый и темный. В черных глазах мнимого лунданца тлел отблеск огня. А еще больше пикантности ситуации придавала его поза. Ведь мужчина сидел, широко расставив ноги и небрежно опираясь свободной рукой на бедро. «Эрисхайм?» — недоверчиво выдохнула принцесса. И почувствовала, как лицо заливается краской. Мысль о князе была не к месту. Она заставила Юну вспомнить о брачных клятвах и ожерелье, которое сжимало ее шею мертвой петлей. «Нет, не Эрисхайм», — ответил Марген, лениво растягивая гласные. Он проследил, как девушка схватилась за нитку авантюринов, украшающих ее шею. Медово-коричневый цвет с золотистыми вкраплениями слюды оттенял алебастровую кожу принцессы и светлые волосы. Прекрасное сочетание. Услада для глаз. Да только нельзя расслабляться. Даже сегодня, лаская ее и сводя с ума поцелуями, он не мог забыть, кто перед ним. Чужая жена. Жена врага, которому он поклялся отомстить, и которую он все это время использовал как орудие мести. «А кто?» Юна подалась назад, вглубь палатки, словно взгляд мужчины ее обжег. Вспомнив, что платье на ней мало что прикрывает, она быстро набросила на плечи покрывало и завернулась в него. Тхерайм проследил за ней с хищным видом, а потом выплюнул. «Айтхаран, это имя тебе что-нибудь говорит?» Она с задержкой кивнула. «Да, это же отец Эрисхайма». «Верно. Когда он узнал, что Йорган Дагобер передал астерийскую принцессу моему отцу, то взбесился. Губы мужчины передернул усмешка. «Думаю, тебе не нужно рассказывать, откуда в самом центре королевства взялся котлован. Ты же сама его видела». «Это он сделал? Уничтожил старую столицу?» «Это была месть за то, что твой предок нарушил данное слово. Ведь Айтхаран первым заявил права на принцессу. Просто мой отец тоже почувствовал в ней свою пару и пообещал Йоргану больше, чем мог дать соперник. Вот Айтхаран и обрушил всю свою мощь на город, в котором жили тысячи невиновных людей. С помощью магии расплавил земные недра и выжег столицу дотла. А сила его ненависти оказалась настолько запредельной и разрушающей, что от котлована в разные стороны разошлись подземные трещины. Именно их ты и видела в подвалах дворца. Новую столицу и новый дворец отстроили много позже». Юна покачала головой. «Но ведь люди с драконами были дружны. Я знаю, Эрисхайм рассказал про сокровищницу и про ключ. Между нашими расами никогда не было дружбы», — сухо оборвал Тхирайм. «Мы веками воевали за лучший кусок. Что люди, что драконы — такова наша суть. Но иногда то один, то другой клан драконов заключал союз с каким-нибудь королевством. Так земляные заключили союз с Астерией. И он длился, пока твой предок не обманул Айтхарана». Принцесса потупилась. «Это случилось задолго до моего рождения. А ты говоришь так, будто обвиняешь меня в чем-то. Не тебя. Но ты стала причиной, по которой я...» Он резко замолк, сжал кулаки и отвернулся, боясь выдать неосторожным признанием то тайное, что свернулось теплым комочком в груди. «Нет, нельзя. Еще рано». Прав был отец. Чувства делают его слабым. Нельзя, чтобы кто-то узнал о том, что связало его и принцессу. Соперник не остановится ни перед чем, чтобы ее вернуть. Но и он не отдаст своего. Будет бороться, сколько потребуется. Он вновь взглянул на нее и наткнулся на внимательный взгляд. Юна открыто наблюдала за ним, изучала, ждала. Вальяжная поза Тхирайма смущала ее, то и дело заставляя краснеть. И это не укрылось от его внимания. «Раз уж ты подслушала», — произнес он, вставая, — «то не буду скрывать. Сейчас мне нужно отправиться к западному тракту и попробовать что-то сделать с теми ростками». Юна с тревогой вскинула голову. «Это опасно. Я мало читала о темных землях, но слышала, что магия, рожденная там, просто ужасна». «Неужели беспокоишься за меня, принцесса?» Тхирайм растянул губы в ироничной усмешке. «Ничего подобного», — смутилась она. А сердце взволнованно участило свой ритм. Юна знала ответ. Больше всего на свете она боялась потерять тех, кого любит. Теперь и Тхирайм был в этом списке. Но она ему об этом не скажет. «Вот и прекрасно. Ладно, мне пора». Он шагнул к столу, схватил перевязь двойными ножнами и застегнул на груди. Теперь рукояти клинков торчали у него за плечами. «А я?» — встрепенулась Юна. «Можешь вернуть меня к отцу? Он ведь не знает, куда я пропала. Переживает». Тхирайм оценивающе взглянул на нее. Надо было решить, оставить принцессу здесь или вернуть в тень Берансхара. Там, он знал точно, ее никто не найдет. Но раз дух первопредка выпустил один раз, то выпустит и второй. Похоже, старый хранитель хочет, чтобы они были вместе. Дракон внутри довольно взрыкнул. Зверь целиком и полностью был согласен с хранителем рода. «Я пока не могу вернуть тебя в Берансхар», — начал Тхирайм, следя за реакцией девушки. «Врать своей паре нехорошо, но он уже не мог остановиться». «Вот как». Она немного поникла, но тут же расправила плечи. «Тогда возьми с собой». Слегка опешив от предложения, он удивленно спросил. «Куда тебя взять?» «Возьми к западному тракту. У меня есть магия. Ты слышала моего человека. Твоя магия не поможет. К тому же ты не боевой маг. Сиди тут, а я попробую обернуться в дракона и уничтожить ростки своими когтями». «Да, но я могу исцелять. Вдруг там есть раненые? К тому же...» Она опасливо оглянулась на вход. «Мне тут одной неуютно». «Здесь тебе ничего не угрожает». Юна прикусила губу. Тхирайм давно заметила эту привычку. И каждый раз ему хотелось коснуться пальцем искусанной губы, провести по ней нежно, стирая следы зубов, а потом наклониться и поцеловать. «И с кем ты меня оставишь?» Голос принцессы разбил пошлые картинки, которые уже начали формироваться у него в голове. Херайм замер. Он же хотел, чтобы она была рядом. Вот она здесь. Но сейчас он уйдет и оставит ее одну в лагере, где полно мужчин, которые давно женщин не нюхали. Брок, конечно, присмотрит за юной. Броку он доверяет. Но все же опасно. Если солдаты увидят, что у командира есть женщина, то пойдут искать себе стырик. Такое уже бывало. Уставшие от сражений и лишений мужчины сбегали в ближайшие деревни и там развлекались. Многие в тех деревнях и полегли, разведка королевы не дремала. Потому и пришлось ввести строгие правила. А теперь он их сам нарушает. Так что еще неизвестно, что для нее опаснее. Оставить здесь или взять с собой. «У тебя платье разорвано», — он окинул ее хмурым взглядом. «Вот куда ты пойдешь в таком виде? Дай мне какую-нибудь одежду, пожалуйста!» Она сложила ладони в умоляющем жесте. «Я не буду тебе мешать, обещаю. Только не оставляй меня здесь одну!» Тхерайм нахмурился еще больше. Так что пальцы юные зачесались от желания разгладить морщинку на его лбу. «Ладно, будет тебе одежда», — проворчал он, принимая решение. «Пойдешь со мной». Увидев, как лицо девушки осветила улыбка, добавил. «Только от меня не на шаг, поняла?» Юна быстро закивала. Внутри нее жарким пламенем разгорался азарт. Одежду принес мальчишка, чей-то оруженосец. Он был невысоким и щуплым, но его вещи все равно висели на Юне. Рубашка скрыла девушку до колен, рукава оказались в два раза длиннее, чем нужно, а штаны не хотели держаться и все норовили сползти. Пришлось низ рубашки и рукава по-быстрому укоротить, а штаны подвязать веревкой. Сверху на рубашку Юна накинула плащ, одолженный Тхерраймом, а волосы спрятала под платок. Прохладный воздух ударил в лицо, когда она вышла из палатки. Принцесса слегка поежилась, заметив, что ее ждали. Почти у самого входа сгрудилась толпа мужчин. Даже при свете чадящего факела были видны их мрачные и небритые лица. Но у каждого на груди тускло поблескивал серебряный грифон, вставший на задние лапы и расправивший крылья. Герб королевского дома Дагоберов. У кого-то он красовался на помятой керасе, у кого-то был выбит на куртке из воловьей кожи, а кто-то просто приколол булавкой оторванный офицерский шеврон. Это были астерийцы, хранившие верность прежней династии. Юна почувствовала их угрюмые взгляды и невольно затаила дыхание. Узнали они ее или нет? Король не слишком гордился дочерью-бастардом, а потому ее портреты не были так известны, как портреты наследника Этана. Мало кто в королевстве знал, как на самом деле выглядит принцесса Юнона. Разве что приближенные короля и фрейлины королевы. «Это маг». Тхерайм был немногословен, представляя ее своим людям. «Она отправится с нами». Объяснять, откуда этот маг взялся и тем более зачем, он не посчитал нужным. Со всех сторон послышались недовольные шепотки. «Похоже, что магов тут не особо жаловали». «Разговорчики!» — рыкнул лунданец. Недовольство тут же стихло. Но взгляды мужчин не стали от этого дружелюбнее. Юна чувствовала себя нелепо в одежде оруженосца. Но все неудобства — ерунда по сравнению с тем, что их ждет. Тхерайм отдавал последние приказания. Она старалась не терять его из виду и жадно отслеживала малейшее изменение на его лице. А все возрастающая тревога щекотала ей горло. Было страшно. На краткий миг захотелось повернуть время вспять и оказаться в безопасности Барансхара. Но она потрясла головой, отгоняя трусливые мысли. В конце концов, это ее земля, ее люди. Она должна их защитить. И если в ее силах справиться с темной магией, она это сделает. Наконец, к ним подвели коней. Юне досталась гнедая лошадка с белой звездочкой на лбу. «Помочь?» — предложил Тхерайм. Юна посмотрела на него и просто кивнула. Жар промчался по телу, когда мужчина сжал ее талию. Аккуратно придерживая, помог забраться в седло. «Спасибо», — сказала Юна, оказавшись на коне. Ей тут же всучили чадящий факел. Его свет разгонял неестественные сумерки всего на десяток шагов. Но зато с ним было спокойнее. Тхерайм умчался на своем коне проверять готовность отряда. Наконец раздался его приказ. «Следуем парами. Не теряем друг друга из виду. Вперед!» Через миг Тхерайм снова оказался рядом с Юной и кивком показал, чтобы она следовала за ним. Вооруженный отряд, состоящий из 20 всадников, направился сквозь сумерки в самое сердце тьмы.